«Сначала проводим процедуру самотестирования диагностической капсулы, затем извлекаем объект из стазис-камеры и помещаем его в диагностическую капсулу», стал инструктировать Траашк своего помощника Ахрета. «После замеров всех параметров повторное самотестирование капсулы. Диагностику необходимо проводить после каждого изменения или эксперимента. Самотестирование всех капсул до и после необходимых процедур обязательно с занесением всех параметров в исследовательский журнал». «Зачем так часто? Я считаю, достаточно раз в сутки», – пожал плечами помощник, проводя замеры объектов диагностики. 4 единицы интеллекта. А он вообще разумен? Столько ведь не бывает». «Судя по сопроводительной информации, вполне разумен», – возразил Траашк. «Ты не понимаешь уникальности данного экземпляра. У него не только интеллект 4 единицы, но и повышенная выживаемость, установлен необычный вид симбиота, а также, возможно, излучение, аналогичное планете Джоре». «Сразу 4 направления исследования?» – изумился Ахрет. «Перспективный образец». «Не удивлюсь, если при углубленном изучении найдутся еще несколько», – ответил Траашк. «Давай сначала полную очистку организма от шлаков и других загрязнений для чистоты экспериментов. Не забывай каждый раз пропускать его через диагност...» «Вы это видели?» – воскликнул помощник во время проведения процедуры очистки. 6 из 10 картриджей, хотя, судя по параметрам, ему хватило бы и половины одного». «Так вот, что они имели в виду, говоря, что картриджи быстро уничтожаются», – протянул Траашк. «Судя по параметрам капсулы, это не сбой оборудования, а особенность организма, который количеством потребленных картриджей ускоряет процесс лечения. Странно, что капсула не сигнализирует об аномальном потреблении картриджей. Нужна консультация программиста. Узнай в 4-м отделе об этой проблеме ПО. Там есть программисты». «Я подал заявку через местную сеть. Обещали разобраться», – доложил помощник. «Диагност выдает общее улучшение состояния организма, остальное без изменений». «Давай пропустим его через ментосканер и мнемоскоп», – указал Траашк. «Хочу посмотреть, как он умудряется думать при 4 единицах интеллекта». «Ментосканер и мнемоскоп не пробивают его защиту, даже на агрессивных настройках», – через некоторое время сообщил Ахрет. «Защита напоминает объект номер 238. Может, он...» «Он человек. Ты же сам видел все на диагносте», – покачал головой Траашк. «В бессознательном состоянии в диагносте он не смог бы выдавать себя за человека. Скорее всего, тут работа его необычного симбиота. Ты зафиксировал параметры сил противодействия? Тогда дальше. Диагност и регенерационная капсула». «Диагност выдает информацию о принудительной инициации псионических способностей у объекта», – сказал помощник начальнику. «Минимальный по параметрам, но все же». «Нужно его разбудить и узнать, как сказалось это на рассудке», – решил Траашк. «Исследование интеллекта необходимо проводить на вменяемом объекте, иначе они теряют смысл». Очнулся я в медкапсуле. Голова трещала и очень сильно болела. Перед глазами мелькали какие-то полупрозрачные пятна и линии, причем закрытые глаза от них не избавляли. Кажется, зря я доверился Аресу и не стал сопротивляться. Эти ученые, вивисекторы, могут и мозги наизнанку выкрутить. Но что поделаешь, как говорится, будем поглядеть. Энергетическое зрение – результат принудительной инициации магических способностей с помощью пропускания большого количества ментальной энергии через мозг, объяснила Оля. «А интересно, это мелькание теперь навсегда у меня?» – поинтересовался я. «Да и вообще, что это?» «Это так выглядит эфирная энергия окружающего пространства. Если мешает, могу выключить, но лучше будет, если ты сможешь это сделать сам». «Ну, сам так сам», – ответил я мысленно. «Вон, ученых напрягу, они напортачили, пусть и исправляют. А это не новая способность, у меня вроде как лимит». «Ментальная сеть регулирует только ментальные способности», – предупредила Оля. «Эфирное зрение относится к магическим способностям и регулируется количеством эфирной энергии организма». «Он очнулся, судя по показаниям приборов», – услышал я приглушенный мелодичный голос на незнакомом языке. «Это я удачно включил полиглота, выучил еще один язык». «Жалко, невозможно извлечь этого необычного симбиота, придется изучать так. На сегодня опытов достаточно», – Завтра попробуем регенерационную капсулу». «Как себя чувствуешь?» – спросил меня незнакомый аграф на общем языке, когда открылась крышка капсулы. «Ты меня понимаешь?» «Голова сильно болит», – тихо пробормотал я тоже на общем. «Вы что со мной сделали? Исправлять кто будет?» «Смотри-ка, с ума не сошел. Похоже, мозг очень выносливый. Даже возникать пытается. Он явно еще не осознал, где находится». Услышал я второго на этом новом мелодичном языке. «Установи ему гипнопрограмму наречия зеленой ветви. Не хочу его опрашивать на их обезьяньем языке. Да и заодно экспер первого уровня. Пусть возьмет свои пси-способности под контроль. Нам его мизерные силы не смогут повредить, а он случайно не сожжет сам себя энергетически. Вылезай!» Услышал я обращение уже ко мне первого аграфа на общем. «Одевайся и садись вон в то кресло». Пока я шел к креслу, рассмотрел, невзирая на мелькающие линии обоих аграфов. Один постарше, похоже, тот самый Трашк, о котором говорил Айя Ликотер. Блин, ну имена, хотя, думаю, русские имена для них не менее труднопроизносимы. Это особенности языка. Второй явно ученик или лаборант. В кресле я сначала почувствовал усиление головной боли, потом отпустило. «Перехвачен ментальный поток данных. Идет перенаправление для стабилизации усвоения информации», – уловил я голос Оли. «Это что такое было?» – спросил я у нее. «Чтобы не сжечь ментальные каналы и не подхватить вирус, все информационные потоки будут проходить через инфоскладку и анализироваться ментальной сетью», – пояснила она. «После анализа информация будет с необходимой скоростью направлена для усвоения разумом». «Что за информация?» – уточнил я. «Обучение наречию зеленой ветви было пропущено, так как ты уже изучил его с помощью полиглота», – сказала Оля. «В обучении овладению псионическими способностями исправляются ошибки. Затем будет проведено потоковое обучение, автоматически или по команде». «Лучше по команде, но потом, в спокойной обстановке, а то вдруг чего?» – распорядился я. «Принято», – ответила она. «Что-то больно быстро усвоилась информация. Это нормально?» – обратился на своем наречии молодой аграф к старшему. «Вполне», – кивнул тот. «У некоторых индивидуумов бывает постепенное осмысление информации после быстрого усвоения. Отведи объект в его камеру. Завтра продолжим. Тебе еще писать отчет о прошедших исследованиях, а также составить план проведения следующих». И снова я в плену. «Да что ж такое-то? Что там у этих богов за мания такая? Все через... рабство. Так-с, посмотрим. Камера одиночка, 2 на 3 метра. Уже неплохо, а то сокамерники всякие бывают. Следи еще за ними. Персональный туалет и душ. Вообще зашибись. Вполне приличная кровать. Можно жить. Вон еда на столике. Пахнет вкусно, но аппетита что-то нет. Выбрасываем в туалет. Вот я дурак. Лучше в складку спрятал бы. Ладно, впредь буду умнее. Не понял, что это на шее такое слабозаметное? Ошейник? Да я их... Ай! Как больно-то!» Забыл совсем, что он на мысли реагирует. Видно, надели, чтобы я сам себя не грохнул от тоски или злости. Но ничего, я им еще покажу веселую жизнь. А пока я вроде как заперт, займусь инвентаризацией ресурсов. Козлы, руку не вылечили. Хотя, может, у них и не получилось. Или еще не пробовали. Завтра узнаю, если дадут, или, может, попробовать им по ушам поездить. Врать, правда, я умею. Развеселюсь заодно. Сколько у меня тыков? Удивился я, увидев 6532 из 7215 тыиков внутренней ментальной энергии и 29698 тыиков ментоскладки. И еще добавилась информация в инфоскладку аж 5 гигабайт. Надо бы узнать, чем это они меня инициировали. Вдруг это оборудование окажется источником ментальной энергии. Фига я размечтался, мне бы выжить для начала. Ничего, Арес ведь обещал, надо ему верить. На то они и боги, чтобы в них верили. Значит, будем верить. Пока. Пока не придумал, как смыться отсюда. А сейчас душ и сон. Да, спать еще не хочется. Что там у меня есть такого интересного в запасе? Точно. Внутренний ментал вырос, летать теперь могу. Ну-ка, переключаем на грузчика и... Бум-шлеп! Больно-то как! Повезло, потолки низкие. Нужно переучиваться под возросшие способности. Тоже мне, икар нашелся. Короче, тренироваться на себе пока не будем. Хотя... «Оля, ты можешь взять мои способности и организм под контроль, особенно когда я без сознания или в большой опасности, а также регулировать параметры для моей лучшей прокачки?» – спросил я. «Я понимаю, у меня есть модификатор судьбы, но он ведь работает только в критических ситуациях». «Только при подтвержденном тобой допуске», – уточнила она. «Допуск подтверждаю. Только делай это как можно незаметнее для окружающих», – попросил я. «Может, заодно поможешь с освоением способностей?» «Эффект будет лучше, если ты освоишь самостоятельно», – сказала она. «Но я могу с помощью грузчика помочь в развитии мышц». И я почувствовал увеличившуюся тяжесть. Ого! Если отбросить ее, то ощущение как в воде. Или на гироскопном экспандере Powerball. Этаком гравитационном манипуляторе, который работает даже в невесомости. Примечание. Малогабаритный спортивный тренажер, принцип работы которого основан на свойствах роторного гироскопа. Конец примечания. «Штука, конечно, хорошая, но баловаться с ней будем после регенерации и восстановления здоровья», сказал я Оле. «Верни, как было». «Возвращаю», — ответила она. «Что у нас еще?» «Ага, упырь. Его пока использовать рано. Переключаем обратно на полиглота». «Все, что ли?» «Не густо, однако. Жалко, ошейник работает не на ментальной энергии». «Опа! О ком я забыл?» Достаю из складки орехалка и прошу его выкачать всю энергию из ошейника. «Проверка. Бей ушастых!» «Ура! Ломаю ошейник!» «О!» Кстати, вспомнил одну штуку, которую хотел испробовать на орехалке. Поделил его на две части и поместил одну в складку. Спросил его о самочувствии. Он откликнулся, что все нормально. Похоже, складка ему совершенно не мешает. Что странно. Разберемся с этим потом. А пока поделил его на сотню частей и все их поместил в складку. А то доставать его целиком незаметно проблематично. 5 гигабайт. Это откуда такая мысль? «Совсем забыл, у меня же учебник по магии на паузе стоит». «Оля, мне как лучше учиться, перед сном или во сне?» – спросил я свой ментальный иск-ин. «Осознанное обучение в несколько раз быстрее неосознанного», – отчиталась она. «Ясно», – кивнул я и попробовал схитрить. «А если сон осознанный?» «Данная возможность заблокирована ментальной сетью из-за низкого уровня чистоты совести», – ответила Оля. «А чем ее чистить?» – прикольнулся я. «Тройной отработкой кармы», – очередной раз не поняла моего юмора Оля. «Я знаю, что такое отработка кармы, а в тройном размере это еще больнее и дольше», – сказал я. «Хорошо, запускай учебник по магии, пока я не сплю». И пошел процесс обучения. Перед глазами мелькали картинки, эмоциональные чувства, и это у меня-то, играли одну только им понятную мелодию. И так продолжалось несколько часов, пока я, наконец, не уснул. Проснувшись утром, почувствовал себя очень хорошо. Голова перестала болеть. Только снова мешали пятна и линии, мелькающие перед глазами. Стоило об этом подумать, как все пропало, будто и не было. Не понял. Оп, появилось. Оп, пропало. Мысленное управление? Круто, учебник работает. Я, правда, не понял, что за знания он мне закачал. Но, видно, они работают на интуитивном уровне. Магия, она такая. Словами хрен объяснишь. Ладно, сначала в душ, чтобы взбодриться. Затем тренировки с грузчиком.